Восьмое, четвертое. Цена вечности. Политика вскоре развела Альчедо де Гаспери и Чезаре Батисти не только по разные стороны баррикад, но и по разные стороны судьбы. Де Гаспери, следуя советам своего наставника, трентинского епископа Челестино Эндричи, прошел блистательный путь одного из немногих политиков, оставшихся до конца верными внутренним принципам. Цельность и последовательность де Гаспери поражают даже в парадоксальности его поведения. Куда бы он ни сворачивал, он никогда не изменял себе. Никогда сидел вместе с иредентистами в камере, никогда принял сторону нейтралитета Италии в Первой мировой войне, никогда, подобно отцу Эндричи, удалился в изгнание, не приняв политики Муссолини. Но в отличие от католического священника Эндричи, у де Гаспери была семья, поэтому он не заточил себя в замке, а занял место ватиканского библиотекаря. Его терпение и умение ждать в конце концов привели к всеобщему признанию, и он стал первым послевоенным премьер-министром Италии и продолжал им оставаться долгие годы. Вместе с канцлером Германии Конрадом Аденауэром де Гаспери олицетворял портрет лучшей политической элиты Европы второй половины XX века. Борец за права итальянцев в Тироле, Чезаре Батисти, которого имел в виду австрийский депутат от Тироля Грабмайер, когда говорил о печально известном агитаторе, который фактически вложил оружие в руку итальянской молодежи, не был столь осторожен и никогда не отличался терпением и дипломатическим тактом. С началом мировой войны положение Италии стало двусмысленным. Как союзница Австро-Венгрии, она должна была поддержать политику захватнической войны, которую вели Австрия и Германия. И тут либерал и христианский демократ де Гаспери посчитал политически грамотным и достойным принять нейтралитет как своеобразную форму несогласия с союзниками. Батисти же начал активную деятельность за присоединение Италии к Антанте, то есть предлагал бросить вызов Австро-Венгрии. При этом он не только продолжал оставаться подданным Австро-Венгрии, как уроженец Тренто, но и был заместителем председателя Венского парламента от Тироля, то есть легитимным австрийским политиком. Это двусмысленное политическое положение не помешало Батисти в отчаянной антиавстрийской агитации дойти даже до итальянского императора Виктора Эммануила, которого ему удалось уговорить. Чезаре был прекрасным оратором и умел быть убедительным. Цели Батисти были далеки от благородства и желания помочь несправедливо атакованным Германией и Австрией странам. Просто он понимал, что присоединение к Антанте дает Италии шанс, возможно, единственный, получить за это Тироль как плату за преданность. Он был предателем Австрии не за страх и не за деньги, за идею. Батисти лелеял мечту увидеть Тренто в составе Италии. «Что ты делаешь?» — спросил Альчедо де Гаспери, поравнявшись с ним в коридоре. «Ты сошел с ума?» «Не более, чем ты», — ответил, улыбаясь, Батисти. Он был окрылен приемом у императора. «Неужели ты не понимаешь? Это наш последний шанс. Неосвобожденная Родина. Разве она этого не стоит?» «Кто сеет ветер, пожнет бурю», — пробормотал де Гаспери. «Ты мне просто завидуешь. Мы освободим нашу родину. Именно мы». Безумная одержимость стоила жизни ему самому. 23 мая 1915 года Италия вступила в войну на стороне Антанты, и Батисти ушел воевать в составе легиона Альпини и вел бои с австрийцами в тех самых горах и пещерах, которые знал с детства. Думал, что знал. Он так и ушел на фронт в легкой экипировке, с книжечкой инструкций для пехотинцев. Карты местности рисовал для своих ополченцев уже на поле боя. Те, с кем он ушел на войну, о горах имели смутное представление. Почти все они выросли в городах. На момент вступления в войну Италии австро-венгерская армия уже занимала позиции на передовой в Сербии и в Галиции. Поэтому она хорошо подготовила линию сопротивления на извилистой дороге Тирольского фронта от Стельвио и Адамелло к юго-западу от плато Форгария-Лавароне, чтобы затем продвинуться обратно на север, через Мармолато, Фалькареджо и карстовые ущелья к Адриатическому морю. Ранние стадии войны в 1915 году ознаменовались для итальянской армии медленными и неуверенными действиями на передовой, а также потерями и огромным количеством пленных к концу 1915 года. Ранее господствовала точка зрения, что это было связано с ошибочной оценкой фактической силы Австро-Венгерской империи, вина за которую долгое время возлагалась на командующего Луиджи Кадорно и его генералов. Но на самом деле итальянских войск в Южном Тироле было намного больше, чем можно подумать. Причина поражения заключалась в другом. В неумении ориентироваться в горах и, соответственно, в медлительности и неопределенности действий по закреплению в горной местности. Это оказалось фатальным для итальянцев и дало австрийцам время, чтобы укрепить свою оборону. В начале зимы две армии оказались лицом к лицу и были довольно долго не в состоянии прорваться через линию фронта. Так началась позиционная война на Малом Лагаццо. Впрочем, весь фронт в Доломитовых Альпах был достаточно однороден. Война за Тироль превратилась в ожесточенную битву с применением мин, но без всякого результата. Особенность ее заключалась именно в том, что горная природа давала возможность для военной изобретательности, однако полностью лишала простора и широты действий, к которым привыкли пехотинцы. Поэтому вся надежда была только на тех военных, которые происходили из этих мест и имели подготовку в составе горных стрелков. И в этом отношении австрийцы чувствовали себя увереннее. Военные подразделения в Тироле были сформированы практически полностью из профессионалов. Вскоре война переместилась под землю, в тоннели и расщелины, в шахты, специально созданные для этого подземными взрывами. С вооружением дело обстояло тоже далеко не так просто. Тяжелые орудия невозможно было транспортировать по воздуху и приходилось обходиться небольшим калибром. В основном это были пулеметы и гранатометы, которые устанавливались в расщелинах гор. Часто нападения австрийцев на итальянские позиции выглядели совершенно театрально. Одетые в серую униформу, они были неразличимы на фоне гор. Во время атаки стрелки должны были нырять сверху на длинных веревках и какое-то время висеть в воздухе, забрасывая итальянцев гранатами и бомбами. Из дневника австрийского генерала Конрада фон Крафт Дельмензингена, командира Тирольского армейского корпуса от 7 июня 1915 года. В общем поведении противника почти везде заметна большая осторожность. Он медленно продвигается на позиции, где может установить свою артиллерию, и вскоре после этого вновь прячется в ущелье. С тактической точки зрения это нельзя считать неумелыми действиями, но стратегически они ведут себя совершенно безрассудно. Благоприятный момент уже прошел, и другого шанса не будет. Примечание. Конрад Крафт фон Дельмензинген, 24 ноября 1862 года, 21 февраля 1953 года. Сын баварского нотариуса, генерал-лейтенант артиллерии. После 11 трентинских операций призвал генерала Людендорфа помочь осажденным австрийцам. Автор мемуаров «Прорыв на Изонцо», участник монархического переворота 1920 года в Баварии. Конец примечания. Весной 1916 года на реке Изонцо итальянцы и австрийцы, подобно кентаврам с картины Августа Пеции, бились не на жизнь, а на смерть за Тироль. По одну сторону журналист и старший лейтенант Чезаре Батисти, по другую в австрийском окопе военный корреспондент Тирольской солдатской газеты и тоже старший лейтенант ополчения, выдающийся австрийский писатель Роберт Музель. 36-летний автор «Человека без свойств» и воспитанника Терлеса, так же, как итальянский журналист, ушел на фронт добровольно. Воевать за родину. Это были два уроженца одной страны, но родина у них оказалась разная. Они даже не были знакомы и никогда не увидят друг друга. Дальнейшая судьба итальянского социалиста Батисти – пошла вразрез с судьбой Италии. Сбылась мечта, но и этого он уже не увидит. Он ушел на войну рядовым добровольческой армии и оказался в батальоне Эдоло, 5-го полка Альпини, альпийских стрелков. В конце августа Батисти принял участие в боях у Альбиоло и был выдвинут на медаль. Осенью батальон Эдоло переправился в район Адамелло, а в декабре Батисти был назначен лейтенантом роты в районе горы Бальдо. Штаб 1-й итальянской армии принял решение направить экспедицию для разведки местности, и 15 мая 1916 года Чезаре Батисти во главе 2-й роты батальона Альпини организовал поход под названием «Виченца» и оказался на передовой. Именно тогда он в последний раз написал письмо жене и сразу же получил приказ захватить гору Корно, которая позднее получила название «Пик Батисти». В июле 1916 года, во время знаменитой битвы при Азиаго, Батисти был взят в плен австрийцами. О том, как это произошло, точных сведений не имеется. Но существует версия, что он спасал тяжело раненого товарища и оказался в этот момент уязвим для напавших на него горных стрелков. Батисти приговорили к смерти. В данном случае ему уже не могла помочь депутатская неприкосновенность, поскольку он являлся депутатом той страны, в которой был признан дезертиром и предателем. Именно этот факт и стал причиной изощренной жестокости австрийцев по отношению к пленному политику. Формально Батисти мог рассчитывать на расстрел, как военнопленный офицер, лейтенант итальянской армии. Однако его приговорили к повешению, как австрийского изменника. Черная ирония австрийцев простерлась даже до того, чтобы сделать местом казни исторический замок Буонконсильо, священную жемчужину Тренто, превращенную в австрийскую казарму. Вечером 11 июля 1916 года заключенный замка Буонконсильо повторял с замиранием сердца знакомые строки Джозуа Кардуччи. «С башни высокой плывут над городом сиплые звуки бьющих часов. Стонет мир людям неведомый днем. В окна стучат крылами птицы. То добрые духи здесь, на примолкшей земле, ищут меня и зовут. Скоро уже, дорогие. Тише, упрямое сердце, в вечную тишь я сойду, во тьме гробовой отдохнуть». Примечание. Перевод с итальянского Игоря Поступальского. Конец примечания. «Не хотите исповедоваться? Или, может быть, покаяться?» — спросил капеллан Джулиан Пош, внимательно посмотрев ему в лицо. Примечание. Джулиан Пош, капеллан замка Бон-Консильо в годы Первой мировой войны. Конец примечания. «И рад бы». «Да не в чем», — ответил узник Бон-Консильо со снисходительной улыбкой. «Таков порядок для любого христианина», — смутился Пош. Он с самого начала ощущал неловкость в стенах этого каземата. «Боюсь, мои убеждения помешают осуществлению вашей благородной миссии», — сказал осужденный. «Я вижу, вам затруднителен итальянский. Можете говорить на своем родном языке», — добавил он по-немецки. Капеллан провел в камере 2 часа, с 4 часов вечера до 6, и для него это стало почти невыносимо. А Батисти, наоборот, как будто пытался ободрить его и отвлечь от тяжких мыслей. Он рассказывал о своей семье, о брате, который оказался в австрийской армии. Судьба брата беспокоила его. Собственная — нисколько. «Мне так жаль вас», — искренне сказал Джулиан Пош, испытывая невероятную тяжесть в груди. Каждая минута становилась все мучительнее. «Стоит ли беспокоиться, падре?» — ответил Батисти. «Мне вот совсем себя не жаль, и я совершенно спокоен. Я достаточно пожил и немало успел, чтобы считать свою жизнь не напрасной. За 42 года я успел гораздо больше, чем иные за гораздо более долгую жизнь. Плюньте в лицо тому, кто скажет, что умирать не страшно». Примечание. Цитируется по материалам архива Тренто. Конец примечания. Казнь Чезаре Батисти напоминала спектакль или ритуальное убийство, окруженное всевозможными символами. Так в последний момент была куплена на рынке гражданская одежда, чтобы унизить приговоренного и доставить к месту казни не в офицерском мундире, а в цивильном. Вторым актом издевательства стала организованная для Батисти демонстрация отношения к нему местных жителей. Его провезли в открытой телеге по родному городу Тренто, чтобы он мог слышать оскорбления своих земляков, называвших его каналией, собакой и изменником. Батисти взошел на эшафот со словами «Тренто будет итальянским» и шагнул в вечность. Но, добавив позорных деталей к этому ритуальному убийству, австрийцы просчитались. Провоз через весь город, оскорбление, казнь через повешение, сломавшаяся перекладина виселицы, доставившая лишнее мучение приговоренному, радостное ликование экзекуторов над телом Батисти — все это превратило происходящее в трагическую литургию для итальянцев. Последней научной работой трентинского географа оказался атлас «Венеция Джулия», найденный в месте расположения его отряда и посмертно опубликованный Олинто Маринелли в 1920 году. 42-летний красавец Чезаре Батисти, политик и ученый, отец 3 детей, на следующий день после своей гибели стал национальным героем, великомучеником и знаменем Италии, которому поклонялись и отдавали честь вооруженные патриоты. О нем сочиняли пьесы и поэмы, ставили спектакли и радиопостановки. Портреты Батисти вышивали на знаменах, а войска уходили в бой под звуки посвященного Батисти марша «La Legenda del Piave». Примечание. «Легенда о Пьяве». Итальянский, 1918 год. Конец примечания. И произошло невероятное. То был почти исключительный случай, когда смерть национального героя послужила призывом для других итальянцев. За Тренто бились кровопролитно, утомительно долго, но упорно, содержимостью самоубийц и жаждой самопожертвования. Итальянцы – люди экзальтированные. Антанта выполнила свои обещания. Тренто стал итальянским, но стал ли он свободным? Вот вопрос.